Глава 30. По правде, организация мероприятий совершенно не мое, так что я довольно быстро пришел к выводу, что нужно нанять специального человека. Посоветовал мне эту чудо-женщину, кстати, Тимур, у которого уже есть опыт организации разных вечеринок, правда, в большей степени корпоративов, так как он все-таки владелец и генеральный директор крупной компании, в которой я успешно проработал последние несколько лет. Вообще, я беспокоился, что отношения с Тимуром испортятся не столько из-за моего ухода, сколько из-за того, что работать я перешел в компанию Мурада, с которым у него напряженные отношения. Но друг воспринял эту новость достойно. Мы с ним не так близки, как с Васимом, но знакомы очень много лет, поэтому можем быть откровенными друг с другом в значительной степени. Я сразу предупредил, что Мурад с женой тоже будут на праздновании нашей Зариной свадьбы. И Тимур сказал, что не имеет с этим никаких проблем. Точно такой же разговор у меня состоялся и с Мурадом, который заверил, что не имеет претензий к Тимуру. Организатор Анжелика, стильная брюнетка лет 50, превзошла все мои ожидания. Мне нужно было просто тыкнуть пальцем в один из вариантов того, что она предлагала. И в итоге эта женщина организовала такое мероприятие, о котором еще долго будут говорить, потому что на расходы я не скупился. Моя прекрасная колючка заслужила этот праздник, хотя бы за наш отложенный медовый месяц, не говоря уже о том, как терпеливо она относится к моей вечной загруженности в офисе и тому, что я могу взять работу на дом. До сих пор не верится, что я так быстро привык жить в браке. У меня всегда была свобода действий, и Зарина на нее не посягает, совершенно не напрягаясь и не устраивая мне допросы или истерики, не требуя ничего. Но я сам чувствую, что должен с ней считаться в первую очередь. Я сам стремлюсь домой, к ней. Сам хочу проводить как можно больше времени вместе, потому что она интересная, умная, и нам всегда есть о чем поговорить. Хотя разговоры – это последнее, о чем я думал, когда принимал глупое решение временно жениться на ней, чтобы получить ее в свою постель. Тогда я видел лишь ее внешность, химию, которая возникла между нами. И меня в последнюю очередь волновало, как нам общаться вне кровати. Я был просто идиотом, по-другому не назовешь. Этим утром я надеваю один из своих лучших костюмов, темно-синий, с белой рубашкой и красным галстуком. Помнится, во времена наших первых свиданий он особенно понравился Зарине, хоть она и старалась отвести взгляд, чтобы не выдать себя. Я с тех пор не носил его, оставив на особый случай, и кажется, он настал. Зарина переодевается в другой спальне, запретив мне подглядывать, и когда она выходит, у меня даже дыхание спирает от ее красоты. «Ну как тебе?» – встает в позу моя колючка, скрещивая ноги в сексуальных красных туфлях, идеально совпадающих с оттенком помады на ее пухлых губах. Она надела белое платье, облегающее ее стройную фигурку, довольно строгого, офисного стиля, которое именно из-за этой строгости, вероятно, и придает ей такой искушающий вид. «Ты великолепна!» Все, что я могу выдавить из себя, потому что мозг перестал работать. Она улыбается и подходит ко мне, поправляя галстук. «Ты тоже. Смотри, а мы отлично сочетаемся. Мы поворачиваемся к зеркалу, в котором отражаемся в полный рост. И пока Зарина мечтательно улыбается, я достаю из кармана телефон и делаю фото. Тебя грех выпускать в таком виде из дома», — шепчу ей на ушко, прикусывая мочку, пока она разглядывает фото. От ее запаха сносит крышу. Я провожу носом по изгибу гладкой шеи, проходясь следом поцелуями. Но колючка отскакивает от меня с игривым хихиканьем. «Все, нам пора, пока ты не увлекся. Пойдем. Мне не остается ничего другого, кроме как согласиться, потому что планов у нас на сегодня действительно много». Регистрация в ЗАГСе проходит довольно быстро. Мы ставим подписи, обмениваемся кольцами, которые я купил тоже заранее, и не целуясь, потому что это неприлично делать на людях, выходим. В бутике Захара я устраиваюсь на удобном кресле с чашечкой отменного кофе и наблюдаю, как Зарина кружит по залу, рассматривая наряды. Специально сделал запись на зал с манекенами, где представлены платья в единственных экземплярах, естественно, размеры Зарины. Даже консультант не смеет мешать клиентам в этом зале, кроме того случая, когда предлагают напитки и закуски, после чего мы остаемся наедине. Шикарный сервис. «Что ты думаешь?» – спрашивает меня колючка через 15 минут тщательного осмотра. «Я не слишком силен в женской моде, но честно скажу, если платье тебе не будет идти, когда ты его наденешь». «Мне что же, мерить все, что понравилось?» – хмурится она. «Укажи хотя бы пальцем, что тебе больше нравится, хотя бы по цвету, потому что мне приглянулось 7 платьев, а выбор нужно как-то сузить. Примерь все, и тогда решим», – пожимаю плечами. 7 не так уж много. Нажимаю на кнопку, вызывая консультанта. И она снимает понравившееся платье с манекенов, чтобы отнести их в примерочную и помочь Зарине одеться. К сожалению, мужчинам в примерочную вход запрещен, потому что это все-таки бренд довольно консервативной, закрытой одежды от арабского дизайнера, чтящего традиции и немного увлеченного историей. Наряды даже на меня произвели впечатление, и не терпится увидеть в них свою колючку. В первом платье она ко мне не выходит. Видимо, ей оно не понравилось сразу. Второе сидит на ней отлично, но оно черного цвета, который мы оба отметаем, как слишком мрачное. Голубое я одобряю сразу, потому что Зарина выглядит в нем настоящей королевой. «Надену его вечером», — соглашается она. «Подходит к случаю, да? У меня в голове сейчас такие фантазии крутятся о тебе в этом платье». «Максут, я же серьезно!» — возмущается Зарина. «Я тоже. Ты выглядишь как королева, малыш. Очень величественная и властная. Я же всего лишь покорный... Ох, перестань, извращенец! Теперь я его точно не смогу носить!» Краснеет она, оглядываясь на примерочную, где находится консультант. «Нет, мы его берем», — твердо говорю я. «Это то, что нужно. Просто будь хорошей девочкой и не думай о том, как я его буду снимать с тебя. Тогда и краснеть не придется». «Вот ты меня когда-нибудь доведешь до того, что ничего из себя я снять не дам», — грозит мне пальцем колючка, после чего уходит на следующую примерку. Она останавливает выбор на платье цвета шампанского в качестве второго наряда и отказывается от третьего, который очень красиво облегал ее попку, но не для посторонних глаз. Мы едва успеваем вовремя добраться до офиса и расстаемся до вечера. А когда я вижу ее в следующий раз, уже у нас дома, куда она добралась намного раньше меня, Зарина уже собрана и выглядит такой красивой, какой я ее никогда прежде не видел. «Ух ты!» — выдыхает Максут, увидев меня вечером. Я не могу скрыть довольную улыбку. «Тебе нравится?» — кручусь перед ним. «Ты изумительно! Пойдем быстрее, пока я еще в состоянии ходить!» Я смеюсь, игриво шлепая его по плечу и направляясь к выходу. Он, понятное дело, свой красивый костюм так и не сменил, потому что тот вполне подходит для вечера. Мы доезжаем до ресторана, который имеет при себе красивую территорию с садом, и направляемся в большой зал, украшенный живыми цветами и современным декором. Глаза просто разбегаются от этого великолепия. «Гости вот-вот начнут собираться», — говорит мне Максут. «Тебе нравится оформление?» «Да, здесь очень красиво», — выдыхаю я, не скрывая эмоций. «И романтично. Не слишком для приема с гостями?» «В самый раз, это же свадебный прием», — подмигивает мне муж, прежде чем обратить внимание на первую пару, которая входит в двери. Это Вика и Васим, а прямо за ними идут Тимур с Лейлой. Они осматриваются, о чем-то переговариваясь, и не сразу замечают наше приближение, а заметив, наперебой здороваются и поздравляют нас. «Как ваш малыш?» — спрашиваю я Вику, проявляя вежливость. «Прекрасно, спасибо», — отвечает она. «Сегодня с ним сидит моя мама». «Да, Вике просто необходимо было выбраться куда-нибудь, потому что она целыми днями сидит дома, боясь оставить его с кем-то еще», — говорит Васим, а Лейла его поддерживает. «Даже мне не доверяет, еле уговорили ее сегодня прийти». Вика бросает на них сердитый взгляд, но по лицам мужа и подруги видно, что они просто потрунивают над ее гиперопекой. «Ты очень красиво выглядишь сегодня, Зарина», — быстро переводит тему Лейла. «Это платье от Захары?» «Ну все, началось», — бормочет себе под нос Тимур. «Отойдем, мужики, а то нас тянут в разговор о моде». Вика закатывает глаза и указывает на ближайший столик, обращаясь ко мне и Лейле. «Давайте присядем. Я давно не надевала туфли на каблуках, и с непривычки ноги уже гудят». Мужчины отходят, а мы садимся и несколько минут болтаем ни о чем. Причем сегодня Лейла намного разговорчивее, чем в прошлую нашу встречу, и берет инициативу на себя. А потом на пороге появляются очередные гости, и мы с Максудом идем их встречать. Постепенно зал наполняется гостями. Меня в этот вечер знакомят со столькими людьми, что большую часть имен я даже не запоминаю. Разговариваю со всеми понемногу, уделяя особое внимание рабочим знакомствам. А выполнив свой общественный долг, наконец подхожу к своим подругам, Свете и Ане, которые сидят вместе с Луизой. Надо сказать, что и Луизу с некоторых пор я причислила к этой категории, так как после возвращения с родины мы с ней встречались пару раз, а потом они с Мурадом пригласили нас к себе на ужин. Пожалуй, Максут именно с ним теперь общается чаще всего, так как у них и кроме работы много общих интересов. «Зарина, еда просто восхитительная!» — выражает свой восторг непосредственная Аня. «Я в жизни так вкусно не ела! Это ты составляла меню?» «Девочки, я правда не была в курсе всего этого!» — смеюсь я. «Все это великолепие дело рук организатора. На работе я рассказала девочкам о сюрпризе Максуда, и они с одобрением отнеслись к тому, что меня все-таки повели в ЗАГС, а о том, что я была не в курсе вечеринки, видимо, не поверили. «Обязательно дай мне ее контакты», — просит Луиза. «У меня скоро день рождения, и я хочу устроить что-то особенное. Я спрошу у Максуда», — обещаю ей. Кстати, как наш маленький Амир? Я ужасно соскучилась по этому сладусику. У Мурада и Луизы совершенно очаровательный малыш, которому почти 2 месяца. Она продолжает время от времени приходить к мужу в офис и всегда берет с собой сына, как и на наши с ней посиделки. Да и Света, с которой Луиза дружит дольше, начала проявлять внимание к ребенку, когда сама забеременела. Так что Амир теперь всеобщий любимчик. Он продолжает набирать вес с каждым днем, гордо улыбается Луиза. Проблема в том, что Мурад категорически отказывается нанимать няню, поэтому я не могу никуда без него выйти. Сегодня едва уговорила его доверить ребенка няне наших соседей, которая живет с ними уже несколько лет и давно доказала свою профпригодность. Мне просто необходимо было немного развеяться, девочки. Дождаться не могу, когда он вырастет настолько, чтобы пойти в сад. «Зарина, можно тебя на минутку?» – подходит к нам Вика. Я оборачиваюсь и вижу, что немного подаль стоит Лейла, смотря в нашу сторону, но не приближаясь. Встаю со стула и иду к ней вслед за Викой. «Мы уже уходим», — говорит мне Лейла. Вика волнуется за малыша, да и я уже устала. Мужчины ждут нас на улице. Я просто не хотела уходить, не попрощавшись. Спасибо за прекрасный вечер. Надеюсь, не в последний раз так собираемся. «Я тоже. Спасибо, что пришли», — отвечаю, провожая их к двери. Посмотрев на часы, вижу, что уже 11 час. Быстро время пролетело. Иду обратно к девочкам, и мы болтаем, пока за Луизой не приходит Мурад. Гости постепенно расходятся. Самыми стойкими остаются 3 мужчин, которые долго беседуют с Максудом, пока я пытаюсь развлечь их явно уставших дам. Но в конце концов и они уезжают, после чего мой муж усаживает меня в машину и в уютной тишине, разбавляемой негромкой музыкой, везет домой. «Хороший был вечер?» – укладываясь спать, спрашивает он. «Мы оба слишком устали, чтобы думать о чем-то, кроме сна». «Да, спасибо тебе», – уже засыпая, бормочу я, чувствуя, как вокруг талии обвивается крепкая рука, притягивая меня ближе к его телу. В объятиях Максуда всегда так крепко спится. В воскресенье мы с Луизой договариваемся пойти вместе по магазинам. Она все больше склоняется к общению со мной, а не со Светой. Но я не возражаю, так как приятно иногда пообщаться с человеком, который вырос в той же среде, что и я, и понимает меня лучше в этом чужом городе. Естественно, малыш Амир вместе с ней, и у меня появляется возможность от души потискать это маленькое чудо. Конечно, он еще совсем кроха, но из-за того, как быстро набирает вес, выглядит минимум на 2 месяца старше, и его уже не так страшно держать в руках, как когда он был новорожденным. Думаю, мы с Максудом не будем затягивать с детьми. Делюсь с Луизой своими мыслями. Вот вернемся из медового месяца осенью, и я сразу начну планировать. Всегда хотела минимум 2. Ты бы так не говорила, если бы знала, как с ними трудно, вздыхает Луиза. В ближайшие годы я точно не решусь на 2. Может, лет через 10. Я безумно люблю этого мелкого тирана, но он съедает все мое время. И никакой ты не тиран, да, Мирчик? Пропела я, щекоча пальцами крошечный подбородочек этого маленького красавчика. Он улыбается мне беззубым ртом, сверкая большими карими глазками. Пользуясь тем, что мы с Луизой сели за столик в кофейне, чтобы перекусить, я беру малыша из коляски на руки, восхищаясь его нежной кожей и вкусным запахом. Так бы и съела. «Знаешь, я могу с ним иногда сидеть, когда тебе нужно побыть одной или поехать куда-нибудь», предлагаю Луизе. «По будням я, правда, работаю, а вот в выходные могу. Главное, заранее предупреждай, чтобы я не строила планов». «Правда?» – удивляется моему предложению Луиза. «Спасибо тебе, Зарин. Я, конечно, не буду тебя часто просить, но иногда возникают ситуации, когда я банально не могу сходить в салон красоты. Ты просто посмотри на корни моих волос. Краска по ним плачет еще со времен моей беременности». «Ну так сходи», – улыбаюсь я. «Уверена, мы с этим зайкой прекрасно проведем время, пока мамочка прихорашивается, да?» Амир в ответ срыгивает, и я не могу сдержать смешок, тянясь за салфеткой, чтобы вытереть его ротик. «Ну просто очаровательный малыш». «Ух ты! Да он намного тяжелее Джалала», – говорит Максуд, впервые взявший Амира на руки, имея в виду сына Васима и Вики, которому Дада наконец дал имя, когда приезжал в Москву. «Конечно, он же старше и намного пухлее!» Улыбаюсь я, наблюдая, как муж старательно устраивает малыша поудобнее на своих руках. Луиза завезла его на 2 часа, так что сегодня мы впервые остаемся за нянек. Я поражена тому, с каким энтузиазмом Максуд воспринял эту новость. Оказалось, что моему мужу малыши нравятся не меньше, чем мне. Стоило Луизе исчезнуть за дверью, как он тут же взял ребенка из переноски, не дав мне и шанса. «Да чего ж похож на Мурада!» Пристально рассматривает его Максуд, пока маленький увлеченно сосет свой кулачок. «Ну просто копия!» «Да, по нему сразу видно, чей это сын», — Улыбаюсь я, тиская крохотную ножку в белом носочке. Мы садимся на диван и просто рассматриваем малыша в уютной тишине, пока он не подает голос, явно чем-то недовольный. «Что это с ним?» – беспокоится Максут, передавая его в мои руки. «Кормить рано. Может, ты его придавил?» «Нет, конечно!» – возмущается муж. «Я его держал совсем легко. Посмотри в памперс. Может, он обделался? Что-то не нравится мне этот запах». И правда, до меня постепенно доходит запах детской неожиданности. И поняв, в чем дело, я быстро стягиваю с малыша его ползунки и меняю подгузник на чистый, после чего он сразу успокаивается. «Какие ножки! Так бы съела!» Не могу удержаться, чтобы не поцеловать розовую пяточку, прежде чем натянуть на нее одежку. «Да, в присутствии мужиков с ребенком не понянчишься», вздыхает Максут, наклоняясь, чтобы тоже поцеловать Амира в гладкую щечку, чем тот и пользуется, ухватывая его за бороду цепкими пальчиками. «Ах ты задира мелкий! Что, нравится моя борода?» Максут осторожно освобождается из схватки хрупких пальчиков и берет малыша на руки, снова прижимая к груди. Мои эмоции просто зашкаливают от этой мимимишности. Но кто бы мог подумать, что этот большой, брутальный мужчина будет так мило смотреться с ребенком. Мне даже грешным делом хочется наброситься на него здесь и сейчас. Таким сексуальным он выглядит в моих глазах. Только присутствие Мирчика и сдерживает. Надо нам родить невесту для этого перспективного жениха, неожиданно предлагает Максут, глядя на меня с хищным прищуром. «Брак по договоренности? Серьезно?» Качаю головой на это абсурдное предложение. «Ты разве уже не понял, что ничем хорошим это не кончается?» «Ну почему же? Если бы Дада сразу признал Вику, то тебя выдали бы замуж за меня, как за единственного свободного мужчину в семье. В итоге мы вместе и счастливы. Все пошло по одному месту поначалу, но ведь главное, как закончилось, так? Ты все равно заполучила меня». «Интересная у тебя точка зрения», — хмыкаю я. «Вот только моя дочка может не захотеть замуж за Амирчика, или он может полюбить другую. Об этом ты не думал, гений? Ты слишком загоняешься», — отмахивается Максут. «Почему это Софишке не понравится Амир? Он определенно будет симпатичным, а если характером пойдет в отца, то еще и порядочным. Идеальный муж». «Софишке?» — вопросительно поднимая бровь. Максут на секунду теряется, а потом его лицо принимает нарочито безразличное выражение, и он пожимает плечами. «Можно и другое, просто Дада всегда говорил, что назовет мою первую дочь София. Но теперь это уже не важно, да?» Он умело скрывает свою боль, но она отражается в потухших глазах, и мое сердце болит за него. Я забираю Амира и кладу обратно в переноску, а потом крепко обнимаю мужа за шею, ласково поглаживая пальцами затылок. «София – прекрасное имя для девочки», – говорю тихо. Максут в ответ обнимает меня крепко-крепко, целует висок и через пару секунд выдыхает. «Я так люблю тебя!» Признание совершенно неожиданное и приятное, но я не сразу соображаю ответить, потому что слишком удивлена, а потом начинает звонить телефон, и Максут отстраняется, чтобы дотянуться до него. «Это Мурат», — поясняет он мне, прежде чем ответить на звонок. «Слушаю, Мурат». Пока друг говорит, его лицо меняется на глазах, и меня охватывает дурное предчувствие, которое подтверждается, когда после короткого разговора Максут кладет трубку и шокированно смотрит сначала на малыша, а потом на меня. «Луизу сбила машина», — говорит он внезапно охрипшим голосом. «Она скончалась».